Глава 20. Братск. Так Хуйморген же тебе вроде какой-то бубен привозил. Или детали к нему. Что теперь не так? Я успел переодеться, принять душ и теперь, ожидая, пока на кухне доварятся самые банальные макароны, восседал вместе с Худжином за барной стойкой. «Однако, Бабай, ты совсем поглупел? Когда тебе надо порезать хлеб, ты чем его режешь?» Тролль смотрел на меня, как на умственно отсталого. «Ножом», — ответил я, — «кухонным». «А этим ножом можно уничтожить противника?» — поинтересовался он. «Ну, теоретически можно, но если уничтожать, то карт возьму», — пожал плечами я. «Так-то ты понимаешь, а про бубен не понимаешь? Скальпелем не режут хлебушек, мечом не точат карандашики, однако. Одно дело физрука позвать скоморошицам рожи корчить, другое — деду в бубен стучать. Уважение должно быть. Мембрана из козьей кожи — это недостойно великого шамана Улукхай». «Это ты, великий шаман?» Я, конечно, в свое время был впечатлен его умением общаться с духами, но чтоб прямо великий... Великий он физически, и иногда кажется интеллектуально. Но как шаман, вроде и могуч, а вроде и горы не сворачивает. «Я-то? Нет, это дед, однако. Надо уважить, сделать хороший инструмент. Поможешь?» Тролль проникновенно заглянул мне в глаза. «Когда вам в глаза заглядывает синяя туша килограммов в 500 весом и более 2,5 метров ростом, волей-неволей проникаешься. Тем более это был Худжин. Худжин — парень что надо. Наш до мозга костей. За него я в огонь и в воду. И он за меня тоже. Просто скажи, что от меня требуется». Я огляделся, убедился, что никто не смотрит, и сиганул через барную стойку. Тут имелся поддон с песком и турочки. Не такие классные, как у меня в Сан-Себастьяне, но вполне приличные, медные. Так что я принялся мутить кофе. Вручную смолол арабику и кардамон, плеснул водички из бутыля, сунул джезву в исходящий жаром песок и понемножечку шевелил за длинную деревянную ручку. Когда на поверхности темно-коричневого ароматного снадобья начала подниматься пенка, тут же снял и разлил по бумажным стаканчикам. Кружечек нормальных тут еще не было, но это дело наживное. Тролль все это время молчал и смотрел на меня, насупив брови. Когда кофе оказался у него в руках, выпил его залпом, потом быстро-быстро задышал с открытым ртом, видимо, обжегшись, смял стаканчик, швырнул его в урну, которая стояла в дальнем углу, и выдал. «Мы пойдем с тобой в Хтонь, добудем ребра, берцовую кость и шкуру». «Замечательно», — сказал я. «Я так понимаю, что дьявол кроется в деталях?» «Дьявол? Он так-то в аду кроется. И зачем нам дьявол? Бубен из него не сделаешь. Шкура, однако, жесткая, говорят. Нам нужны ребра на каркас, берцовая кость для колотушки и шкура на мембрану. А перышки, раковины и бусинки — это, однако, по пути насобираем. А потом ты мне его разрисуешь, чтобы это был великий бубен». Тролль явно перевозбудился и вскочил со своих трех стульев и принялся размахивать руками так, что чуть не разгромил весь бар. «Ладно, ладно», — примиряюще поднял руки я. «Я так понял, ты и сам не знаешь, какие точные ингредиенты нужны. Не беда, я сейчас макарон поем, отдохну, отосплюсь, потом попытаюсь понять, что к чему, и двинем. Бахара с собой возьмем, лишний меч не помешает, да?» «Однако, не знаю, можно бахара, наверное», — сдулся Худжин. «Я, правда, точно не понял, из кого ребра брать. Дед не сказал. Вредный старик так-то. Бубнил, мол, почую». «Но то, что этот самый братский хвост васюганской аномалии — то самое место, где стоит искать комплектующие для чудо-бубна, это хоть точно?» «Так-то да», — кивнул тролль. «Что ж, этого мне было вполне достаточно. Я с сомнением посмотрел на стакан кофе в своих руках. Допить или спать пойти?» Кофе перевесил, так что я приложился к стаканчику, прищурился от отвратительно приятной горечи, расправил плечи и предложил. «Пошли, что ли, по-братску пройдемся, осмотримся. Столько я сюда ехал, наконец добрался, а понятия не имею, что за город, какие тут в сервитуте правила». «А зашел на территорию как?» — спросил Серый, который только-только закончил выпроваживать последних клиентов и теперь пришел к нам с подносом, на котором стояли большие миски с макаронами по-флотски. Бар пока еще не перешел на круглосуточный режим работы. Персонала не хватало. Зато можно было макарон поесть. Сергей Ивушкин, золото наше серое, отлично их приготовил. С томатной пастой и говяжьим фаршем. Отсыпал полицейским глазок. Они отчасти чуть не обдристали свои хромированные протезы. Ответил я, вдыхая макаронные ароматы. Я про завод не шутил. Глазки мерзлявцев тут, похоже, реальных денег стоят. Еще бы! Серый усмехнулся. Из них капли делают, лекарственные. Помогают от глаукомы, катаракты, синдрома сухого глаза, куриной слепоты и еще куча заболеваний. Практически панацея. Тут местные аптекари их берут за звонкую монету, правда, как я понял, имеется картельный сговор. Занижают закупочные цены. Этот орский парень проявил себя с лучшей стороны. Я вообще так понял, что все хозяйство держалось именно на нем. Кузя, как обычно, пропадал на разных барахолках и в забегаловках и мутил со своими гоблинскими прощелыгами какие-то серые схемы. Бахар ударился в мир коктейлей и алкоголя, внезапно открыв в себе неожиданные способности. А Серый осуществлял общий контроль и вел дела. Толковый, упрямый, пробивной. Если согласится, сделаю его главой филиала. «Картельный сговор!» Я даже руки потер от предвкушения, то ли будущего замеса, то ли поедания макарон по-флотски. «Так это ж хорошо!» И взялся за вилку. Ну, то есть считалось, что это вилка. Настоящая острога. Огромный трехзубый инструмент под стать тем бадьям, в которые тут еду накладывали. Похоже, в Орске, откуда родом был Серый, знали, как нужно кормить уруков. И тем более троллей. Так что парень правильные порции приготовил. А вот тактику и стратегию революционной борьбы с буржуазией понимал не очень. Но для этого и нужен креативный директор. «В каком смысле?» — удивился хозяйственный орский парень. «Это же и на наших доходах скажется, если я правильно понимаю, чем тут Орда будет заниматься. Не только местные сталкеры и охотники пострадают». «Сила действия равна силе противодействия», — откликнулся я. «Мы по их картельному сговору своим профсоюзом ударим». «Ибо что такое есть Орда, как не профсоюз хтонических трудящихся?» Я заметил, что сервитутами здесь, в государстве российском, обычно являются города от сотни до примерно 300 тысяч жителей. С чем это связано, непонятно. Наверное, не давали власти возможности вырваться из-под своей опеки мегаполисом, а у совсем маленьких уездных городов не хватало ресурсов материальных и человеческих, чтобы выбить себе права на мнимую свободу. Свободу под чутким взором вездесущих дронов и защитой киборгов-полицейских. Как и на Земле, здешний Братск получил серьезный такой толчок для развития после строительства в середине 20 века гидроэлектростанций. И, как оказалось, ее под плотный контроль взяло государство. По обеим сторонам от гигантской плотины и на островах возник опричный город Тенга. Огни огромных башен из металла, стекла и бетона было видать и отсюда, с берега залива Сухой Лог, где на улице Морской располагался наш бар. Мы прогуливались по каменной набережной, разглядывая окружающие нас пейзажи. «Энергетика и алюминий», — пояснил Серый. «Государевы предприятия. Народ там странный, в сервитут почти не ходит, разве что самые отчаянные. Но тут им не рады, тут люди посмелее и к технике не так привязаны. Я сразу не понял, когда помещение приобретали, почему нам тот кхазат так усиленно на паровое дровяное отопление намекал. Мол, это великая ценность. Ну и запасы керосина и освещение, как он выразился, аналоговое. То бишь, фонари летучая мышь и свечки-лампадки. А потом врубился. Когда инциденты начинаются, тут электричество напрочь вырубается. Ненадолго, суток на двое-трое. Но трое суток без света и отопления здешней зимой — это...» Это я себе прекрасно представлял. Сейчас было еще едва-едва начало зимы, но водохранилище уже схватилось льдом. Леса окрестные в снегу, город от последствий обильных осадков чистят роботы-пылесосы. То есть беспилотная многофункциональная коммунальная техника, конечно, которая накрывается медным тазом, когда хтонические миазмы из гигантской аномалии заполняют собой Братск. «Погоди!» — задумался я и выдохнул облако пара, снова вглядываясь в мерцание огней Тенги. «А опричная часть что же?» «А их инциденты не касаются». На правом берегу Ангары и на островах хтонь бессильна, никогда не докатывается. А на левом у них в основном склады и промзоны предприятий не непрерывного цикла. Эвакуируют работников и держат оборону, вот и все. Ну а тут в Братске полная дичь творится. Полиции нет, дронов нет. Местные не только с тварями дерутся, но еще и между собой счеты сводят. То есть Братск для Тенги — это как маяк для Сан-Себастьяна? — хмыкнул я. А инциденты тут, наверное, масштабные, да? Вот именно что масштабные, — живо кивнул Серый. Мерзлявцы валят тысячами, остальные твари штучно. Если вовремя запереть двери и окна и засесть на крышах, то, я так понимаю, при наличии боеприпасов можно даже из мушкетов отбиться. Я ведь только сейчас, когда сюда приехал, осознал, что за огромная хрень это. Васюганская аномалия. Неправильно ее называют. Какая же она Васюганская, если растянулась почти на 3000 километров по всей Средней Сибири? Это же целая хтоническая страна. Без цивилизации, электричества, сети. В целом, никто не пострадал. Подумал вслух я. 3000 в длину, 300 или 500 в ширину. Все густонаселенные районы южнее. Основные залежи полезных ископаемых севернее. А где надо, там появляется вот такой вот опричный город, и плевать они хотели на хтонь. Есть у них какое-то средство, как пить дать. По боку им миазмы и твари. Зато капли глазные, потоки магические и еще какие-то бонусы. Не было бы их, давно бы атомными бомбами закидали или еще каким хитрым образом аномалию уничтожили. Варианты есть, я-то сам проверял. Мы с тобой, Серый, мелкие букашки и ни хрена не знаем, вот что я скажу. «Очень не хочется быть мелкой букашкой», — скривился упрямый орский парень. «Для того мы и строим орду, Серый. Если букашек будет целый рой, мы и медведя забодаем», — усмехнулся я. «В наших интересах, чтобы медведи как можно дольше не принимали нас всерьез». «Рой, говоришь? Надо будет скидку для сталкеров объявить в нашем баре, да?» И пусть Кузя в сети распиарит. Средства на это найдем. Где он, кстати? Ох-хо-хо, как-то тяжко вздохнул Серый. Ударился во все тяжкие наш Кузя. Хочешь, пойдем навестим. Ему давно пора мозги вправить. Может, у тебя получится? Даже так? Удивился я. Обязательно вправим. Искать Кузю в заснеженном Братске занятие чрезвычайно увлекательное. Сервитут, какой бы он ни был, в принципе, одно сплошное злачное место. Будь то курортный Сан-Себастьян, камышинская вольница из средней полосы России или вот такой вот сибирский вариант. Куча вооруженных людей, общий свободный дух, разгильдяйское отношение к действительности и презрение к смерти. И эклектичная архитектура. Это мне особенно нравилось в сервитутах. Настоящий взрыв мозга, разрыв шаблона. Мешанина средневекового фэнтези и матерого постапокалиптического киберпанка. Орки с ятаганами и голографический стриптиз, квадрокоптеры и лавка с алхимическими зельями, киборги с хромированными жопами и маг в темном балахоне, над головой которого вьются и сталкиваются 4 крохотные сферы самых мрачных оттенков черного. Похоже, из ермоловских, падла. Кулаки мои сжались, но я выдохнул, успокаиваясь. Нет войны. Все. Темные мрази, но мразей на свете целая куча, всех не затопчешь. Сосуществование на условиях вооруженного нейтралитета — это то, с чем иногда придется мириться. «Ты чего, бабай?» — заметил перемену моего настроения Серый. «Может, и не придется никому морды бить. Может, и так Кузю отдадут. Тем более он добровольно к этим чжурдженям пошел». «Чжурдженям?» — вылупился на него я. Нет, я слыхал такое название еще на Земле. Там они фигурировали вокруг Великой Китайской стены вместе с гуннами, монголами и прочими маньчжурами. Но какое они отношение имеют к Братску? И вообще, что в этом мире с Китаем? Там, кажется, аномалия на аномалии и аномалии погоняет. И потому вроде как никакого единого государства на данный момент не существует, но... «Опиумная курильня и бардак под одной крышей», — пояснил Ивушкин. Гоблины ужас, как на азиаток падки. Не знаю, что там за фетиш такой у коротышек этих. Но он, как увидел товар лицом, чуть на слюну не изошел. И при первом удобном случае свинтил. Деловые связи налаживать, так он сказал. А, бардак, это понятно. У Кузи тут пунктик. Я вспомнил наше с ним путешествие. Но опиум? Не, ребята, это не наш метод. Откручу нос придурку и скажу, что так и было. Серый вел меня куда-то вглубь кварталов старой застройки, сплошь состоящей из капитальных кирпичных домов с дворами-колодцами, пилястрами и карнизами, которые делали вид, что они похожи на греческие. У меня закрадывалось смутное сомнение, что в земном Братске, который возводился в основном во времена расцвета СССР, в принципе не встретишь пилястры и карнизы, так что жаловаться на местные архитектурные изыски не приходилось. Наконец мы свернули в совсем уж мрачные закоулки. Здесь хмурые взгляды местных обитателей самого что ни на есть азиатского вида, вывески с иероглифами, пряные дерущие горло запахи и звуки чужой незнакомой речи указывали, что мы входим на территорию этнического анклава. Язык, кстати, по фонетике и произношению, очень даже напоминал черное наречие, хотя и был несколько мягче. Но по содержанию ни бельмеса не было понятно. Набор слогов и букв. Это как если бы русский человек услышал что-то типа «кролинши шпаты и уплячно вышмызнул по над угнем». Полный бред. Мозг пытается распознать и виснет от непонимания. Интересный феномен. Надо будет почитать про этих джурджений на досуге. «Нам сюда!» — ускорил шаг Сергей и уперся в насупленные рожи двух «батыров». Мне очень хотелось произнести это слово. Большие толстые ребята с отожранными ряхами, аж глаза щелочки в щеках тонут. Но не стоило обманываться. Похоже, они реально были конкретными силачами. Знаем мы такой типаж толстяков. Из одежды какие-то кафтаны, теплые шаровары, меховые шапки странной формы, сапоги с острыми носами и кибернетические импланты у каждого в правом глазу. Интересно, а при инцидентах аугментация продолжает работать или тоже вырубается, как и остальная электроника? «Прохода нет», — сказал один из батыров. «Закрыться уцреждение». «Ребята», — сказал я, — «там мой гоблин у вас потерялся. Мне надо его забрать. Если он чего должен, компенсирую. Не расчесывайте мне нервы. Давайте решим все тихо, спокойно». «Прохода нет». Второй извлек из-за спины дубинку с электрошокером. Ненавижу такие дубинки. «Проход есть. Даже два. Задних», — пояснил я, вспоминая незабвенного Хэнкока и хрустнул костяшками пальцев, разминаясь. «У тебя и у него. Или мы решаем вопрос быстро и мирно, или твоя башка в его заднем проходе будет. Ну или его башка в твоем. Выбирай». «Проход 4 деньги». Дубинка тут же спряталась, и второй, более сообразительный, протянул открытую ладонь. «Дам 10, если сами притащите мне моего гоблина». 10? Переглянулись батыры, и глаза их алчно сверкнули. 15! «Ну, пусть будет 15». Я пошерудил в карманах и достал монеты. «Но Кузя мне нужен быстренько и живой». «Здоровый-то он вряд ли будет», — кивнул Серый. «Упоролся, небось, как положено». Я с уважением отметил, что на его кулаках уже сверкали кастеты. «Смотри ты, подготовился. Определенно мне нравился этот парень. Такой назад не сдаст, наш человек». Батыры скрылись за дверями, и минут через 5 внутри раздался какой-то невнятный шум, верещание, женский виск, глухая матерщина и ругань на их тарабарщине. А потом дверь снова открылась, выпустив на волю клубы приторного ядовитого дыма и голого Кузю в одной только странной повязке на чреслах. На обеих щеках его красовались следы ярко-красной губной помады, а спина была расцарапана. «А, ага, вот вы кто!» — заявил он, глядя на нас мутным взором, выпуская изо рта клубы дыма и шевеля сразу носом, ушами, жопой и остальными частями тела. «А я-то думаю, чё? Бабая вообще нет, тухло, скучно. И чё-то занялся нагодизмом и куроёбством, а они меня...» «Гедонизмом и эпикурейством, значит?» Я с интересом смотрел на гоблинёнка, потихонечку подбираясь к нему поближе. «Со скуки!» «Вот, бабай, вот ты один лучше всех меня понимаешь вообще-то, а они никто, никогда, а я-то...» «А ты, родственная душа, иди, обними меня, дружбан, братуха! Де-де-де, дедос обнимай, обедя! Понял, понял! Да буду, больше не буду куроебством! Бабай, я бабой кнедусь! Дедас бедат, я понял!» Серый, как парень ответственный и запасливый, вынул из своей сумки какой-то ватник затрапезного вида и валенки и вручил их Кузе. Гоблин буквально утонул в этом наряде, только наливающийся фиолетом нос торчал из ворота. «Вообще-то это просто бизнес, бабай!» Очень бодрым и трезвым голосом уверенно заговорил этот мелкий кутила и развратник. «Аптекари, монополизировали скупку мерзляцких глазок, а тут сезон на носу. Да, на носу, говорю. Я искал альтернативные рынки сбыта. Диверсификация экономики. Все, как ты учил. Вот теперь тебя люблю я. Вот теперь тебя хвалю я. Пропел я и похлопал гоблина по плечу, выбивая из ватника клубы пыли. Можешь же, когда хочешь, а то куроебство какое-то. Срамно!